Да не бойся ты так уж, а то я и впрямь ревновать начну. Она ведь тебе рассказала, какая я страшная. Я ей послала еще одно штормовое предупреждение. Не думай, она не скучает. А вот этого Марлен не стоило говорить. Он оттолкнул ее и метнулся прочь. А куда на таком пятачке друг от друга денешься? Господи помилуй, мачта привиделась ему единственным уединенным местом. Уже вовче и привычнее карабкаться было ему, он взлетал. Мостик показался ему теперь очень уютным, как бы обжитым. Милая провалившаяся досточка, и есть куда оглянуться, во все стороны. Стоило того. Такого он никогда не видел. Слева огромная, бледно-бирюзовая, зависла полная луна, может, и не полная, может, еще день до полнолуния оставался. Справа совсем уж огромная закатывалась в море солнце. Значит, луна на востоке, как ей положено, — по-школьному сообразил Урбино. Ему вспомнилась читанная в детстве мусульманская сказка, как одному юноше приснился сон, одновременно солнце и луна, и как суфий истолковал ему это: «Будет у тебя две столь же прекрасных жены». И все так и случилось. Когда юноша вырос, то вспомнил этот сон и возрадовался сбывшейся судьбе. Так он висел на шатком мостике между гаснущим солнцем и торжествующей луной, измеряя расстояние между ними, между Лили и Марлен, между любовью и страстью. И так, любуясь этим прекрасным равновесием, вспомнил он, что и не только у мусульман, но и в других религиях, кажется, у иудеев была чуть ли не обязанность для вдовца жениться на незамужней сестре. Нет, ничья смерть ему больше не подходила. А вдруг в раю происходит неосуществленная, желанная жизнь, и она-то оказывается в воплощении на практике адом. Запад становится востоком, раб — тираном, уродка — красавицей, нищий — богачом, сладострастник — монахом и наоборот. Равенство — как возмездие. И так, любуясь то на восток, то на запад, он почти упустил тот момент, когда солнце стало стремительно тонуть. Здесь с высоты оно не плющилось, а до самого конца оставалось круглым и тонуло буквально, как твердое тело, и вмиг его не стало. Луна продолжала висеть, как ни в чем не бывало. А вдруг они лесбиянки? С детским сладким страхом воображал Урбино. Марлен активная, а Лили пассивная. «Тогда мне проще», — тут же корыстно сообразил он. Картина, что он третий, на некоторое время развлекла и отвлекла его. Стал представлять себе их вместе, будто увидел их с мачты, со стороны, как из окна проходят, сцепились пальчиками два цветочка. Сами собой стали складываться из стихи два цветка. Две подруги, Ада с Раей, как блондинка и брюнетка, юбку к блузке подбирая, опылялись перекрестно. Перед зеркалом стоят и себя в упор не видят, отражает каждый взгляд лишь подружку в лучшем виде. «Странно», — подумал Урбино. «Это именно стихи догадываются, а не я?» «Да, здесь все проще, когда ты на мачте. В буквальном смысле один как перст. Но становилось свежо, темнело, и записать стихи нечем. Уже в сумерках кое-как он спустился. Он заперся у себя в каюте, вспоминал и записывал стихи. Вот придет Марлен, на ней все и проверю. Он ждал свою луну, как когда-то, казалось, уже давно, ждал солнца. Но и Марлен не постучалась. Время тянулось невыносимо, он не выдержал и спустился к ней. Луна освещала все очень ярко. Однако ее трюм был заперт. Он стучал, звал, она не откликнулась. Глава 4. Втроем. «Над вымыслом слезами обольюсь». Алекс Кеннон. И утром он нигде ее не нашел. Он вышел на берег встретить восход и обдумать, что же теперь ему делать. Солнце взошло вместе с приближающейся лодкой. Он поймал себя на радости, но не от того, что это, наконец, Лили, а от того, что она хотя бы не застанет его с Марлен. Он ожидал, что Лили перевезет Мичман Хаппенен, и был за него уверен. но не за себя».